Гоу, меня убили на площади поселка, Дугнибор, взяли все вещи, хелп, ее нет в игре, черт, как же так, Мар, меня убили на площади поселка, Дугнибор, взяли все вещи, хелп, ответ пришел, нет, это просто сообщение, Дугнибор, чтоб его черти дрючили, никогда не думал, что с такого обсоска как ты можно так прибарахлиться, будем считать, что ты рассчитался за отданный нами элитный закл, а то, что сверху, будем считать процентами, будет еще хабар, зови, как он мне пишет, он же в красном списке, заблокировать, вдох, выдох. Нормализуем сердцебиение и артериальное давление, а то умный дом сейчас скорую вызовет, а у меня социальный счет почти на ноле. Дзинь. Пришел ответ от Мара. Тебе не сказали? Это часть сделки. Они имеют право убить тебя 10 раз ровно. Сколько фрагов было? Это просто какой-то праздник невероятного дебилизма. Даже отвечать ничего не буду. Пойду помогу наконец своему многострадальному мочевому и закажу доставку еды дроном. Интерлюдия 11. Итак, сказал я сам себе, меланхолично прожевывая пиццу с выращенным мясом, время для домашки. Вопрос первый, что за сетовые вещи и с чем их едят? Ответов на данный вопрос оказалось более чем достаточно, в том числе на официальных ресурсах. Как и обычные вещи, сеты, то есть наборы, делились на градации по редкости, от обычных до легендарных. Обычные давали незначительные бонусы и количество копий предметов сета исчислялись тысячами. Чем более редким был сет, тем солиднее бонусы и меньше копий предметов. В моем случае, каждого предмета очень редкого сета в Вальдире было не более 20 копий, и стоили они от 100 тысяч золотых. В крайнем случае, легендарного сета, они вообще существовали в единственном экземпляре, и стоимость их на форуме найти не удалось. Вряд ли такие предметы поступают в открытую продажу. Понятно, что у меня из рук увели 100 тысяч минимум. Это 10% моей свободы. Простить такое? Да никогда. Прокачаюсь, найду и покараю. Теперь вопрос номер два. Демоническая магия и последствия ее применения. На официальном сайте самая популярная тема – призыв демонических сущностей – представлял из себя банальный список ссылок на любительские порно-ресурсы, на которых игроки выкладывали записи своих развлечений с хохотушками и им подобными созданиями. Так что для того, чтобы найти раздел с информацией о боевой демонической магии, пришлось изрядно покопаться. Наконец, нужная тема была откопана из порноразвалов. Открытой информации совсем немного. Упоминались Антсним и Кадаврос как самые распространенные заклы демонической школы. Про заклинания призыва практически ничего не было, кроме стоимости. Автор раздела предлагал сумму от 5000 золотых за каждый свиток, который можно изучить. При этом побочных эффектов от приобщения к демоническим знаниям было полно. С носителем отказывались общаться гильдейские маги, повышать уровень заклинания можно было только в маргинальных местах типа дымного провала. Неписи на применение демонических заклинаний и умений реагировали крайне отрицательно. Из положительных моментов только невероятная мощь заклинаний на высоких ступенях развития. Так что перед изучением следует 7 раз подумать, что все это означает для меня лично. Да только то, что у меня увели минимум 110 тысяч золотых. Это не считая 3 дюжин неопознанных зелий. И кольца. Кольца, которые чем для меня сделал. Сволочи, я отомщу. И еще один вопрос меня мучает. Говорить ли мне Мару, что конкретно с меня сняли в результате такой циничной торговли моей жизнью? Глава 24. Про заседавшиеся. Утро для меня началось с дробного стука песка и мелких камней в окна. Опять ветер притащил песок и камни с пустоши, а умный дом ступил и не закрыл внешние ставни. Приходится исправлять ошибку электронной думалки вручную. Опять всю уличную зелень посечет, но хотя бы под куполом растения останутся, можно там погулять, если будет настроение из жилого здания выйти. На завтрак у меня остатки вчерашней пиццы и кофейный денатурат. Невкусно, но необходимое количество калорий получено. Шиковать пока не могу, все средства уходят на оплату кредита за капсулу. Надо повышать уровень и надеяться, что зарплата реалам у клана будет достойная. До нее, кстати, 3 дня осталось продержаться. Вход, здравствуй, радуга. Будь ко мне поласковее сегодня, пожалуйста. Куда там, размечтался. Пара секунд, и я похож на подушечку для игл моей прабабушки. Внимание! Вас убили на плите возрождения. Желаете возродиться вновь или выйти из игры? 10 секунд на принятие решения. Это 3-я смерть, насколько я помню. Возникает дилемма, допустить еще 7 смертей или выйти и звать на помощь. Во втором варианте они затаятся и ударят еще раз, когда я не жду. Никогда не был любителем оттягивать неприятные решения. Лучше резать сразу, по-живому, чем мучиться ожиданием. Возродиться. Через 7 смертей от моей почти заполненной полоски опыта осталась тонкая ниточка. Еще одна смерть, и 61 уровень будет потерян. Но лимит на смерть кончился, и стрелы в меня не летели. Я подобрал свои 8 туманов, понятно, что пустые, но не оставлять же валяться просто так, и двинулся было в поселок, но вовремя вспомнил, что у меня нет пайцзы. Бел, я в районе плиты возрождения, мне нужна пайцзы и что-нибудь прикрыть стыд. Сообщение улетело в пустоту, зашел я рано, лучницы еще нет в игре, Мару писать не буду из принципа. Пошел он в Тринидад и Тобаго, предатель, так что наверну-ка я кружок вокруг кратера, покачаю заклинания, да и восстановлю немного потерянного опыта. Оливера со мной нет, зато никто не сможет отобрать у меня Боба. Выпустил паучка и почти сразу нарвался на енота 46 уровня. Пока кастовал тотем, Боб уже был сожран. Значит, без Оливера выпускать его бесполезно. Попробую метнуть в следующий раз. Енот был замедлен паутинкой и беспощадно забит ударами, жалко только лут. Положить его мне некуда. Я пошел по кругу, рядом со спуском в кратер, изо всех сил стараясь не нарваться на матерого морала или медведя. До момента прокачки удара электричеством до 4 уровня осталось совсем ничего, даже тоненькой полоски глазом не просматривалось, так что надо докачать закл до 4 уровня, чем скорее, тем лучше. Я применил защитный полог и жажду славы и свернул чуть в сторону, где недавно заметил силуэт самки морала. 50 уровень. Должен справиться и голый, с воплем Боб. Я метнул в нее паучка, который удачно приземлился оленихи на нос и впился в незащищенную шерстью кожу отравленными жалами. Моралиха затанцевала на месте, крутя головой и пытаясь сбросить паучка на землю. Когда ей это удалось, я уже основательно потрепал ее ударами, после чего замедлил паутинкой и, пятясь назад, добил электричеством. Что ж, тактика одиночного боя начинает вырисовываться. Кабана, конечно, не хватает, но это мы поправим позже, а пока, следующая жертва. Вот так, в течение полутора часов, пока не наступило 9 по игровому, я и истреблял живность вокруг кратера. Один раз пришлось спасаться бегством, когда у меня активировался эффект кольца и я зацепил олениху, енота и десяток разных мелких существ, типа шмелей, стрекоз и мышей. Пятясь и жонглируя заклинаниями в обеих руках, используя исцеление, паутинку и удар электричеством, смог таки расправиться со всеми, добив мелочь воздушной дланью. Это заклинание отлично себя показало, отшвыривая мелких тварей на 2-3 метра и ломая летающим насекомым крылья. 9 пробило, а бель все так и нет. Я присел в позу лотоса восстановиться. Проверим статус. Процентов 20 бара опыта. Удар докачался наконец-то 4 уровня. Паутинка прокачалась основательно, но не до конца. Боб прокачался почти наполовину. А вот и сообщение от Белль. Наконец-то, мы у плиты, тащи свою голую задницу сюда. Фи, как фамильярно. И мы, но тем не менее, пойду, надоело голым ходить, подгузник совсем не греет, даже душу. Встречала меня целая делегация. Во-первых, 3 танка, 90-х уровней, с почти одинаковыми именами, идеально подчеркивающими их специализацию. Танк Леопард 3, танк 72 и танк Абрамс-1, закованы в железо с ног до головы, только левые руки, прикрытые щитами, голые. Во-вторых, еще один стрелок, Джимми держи гитару, 102 уровня, с длинным, в рост человека, простым луком. В-третьих, хиллер понацелен, 98 уровня, в белом балахоне с синими звездами. Зачем нам хиллер, баатюшки? Театрально протянула Белль, снимая у меня с волос несуществующий мусор. Это кто тут у нас голодает из китайца? Подаянием живешь, странничек. Либо она заметила что-то в моих глазах, либо тот факт, что я набрал полную грудь воздуха, чтобы послать ее куда Макар телят не гонял, либо еще что, но выражение ее лица сменилось с дурашливого на серьезное, и она подхватила меня под локоть и потащила в сторону. Ну-ка, рассказывай все как есть. Я не стал мяться, и вывалил ей все как есть, начиная с включения меня в сделку, и заканчивая точным перечнем потерянного имущества. К концу рассказа лицо Беллы можно было публиковать в любой манге без изменения размера глаз, они реально выросли на пол лица. Вот ведь пье твою мать саая в рот. Выдохнула она одним махом. Игрок кровавая Беллы, раздался голос у нее из-за спины, где в воздухе начала проявляться агилоподобная фигура в белой хламиде с крыльями. Вам выносится уже второе предупреждение за использование ненормативной лексики. С вашего счета будет удержан штраф в 1000 золотых. Учтите, что еще одно нарушение может привести к временному бану персонажа. Несколько секунд мы с Белля торопело смотрели на то, как бес тает в воздухе, после чего она вздохнула, с силой помассировала лицо ладонью и решительно сказала: «Так, я отпишусь королю Румбы, он в этой терке верховодил. Ты пока держи плащ и бирку, дуй вниз и готовься к походу, через полчаса встречаемся на площади. Меня два раза просить не нужно». Я надел темно-коричневый широкий плащ с широким же капюшоном, застегнул его, напялил сверху пайцзу и потопал вниз. Первым делом надо зайти в личную комнату за деньгами, потом Эйдилис, потом торговец. Зелья делать сегодня не буду, некогда, деньги еще есть, закуплюсь у торговца. Старого мага пришлось будить, он спал прямо в кресле. За смешную сумму в 100 золотых он поднял мне уровень заклинания и удар электричеством превратился в удар молнии. Очень хочется попробовать, визуальные эффекты должны быть на высоте. Торговец без особых вопросов продал мне комплект одежды без бонусов, свисток, 2 свитка перемещения и 2 десятка средних зелий маны. Вот ведь до чего я докатился, сапожник покупает сапоги, срамота, да и только. На площади меня уже ждали, вся честная компания во главе с нахмуренной Белль. Парни, знакомимся, это Аль, сегодня он маг и пожиратель экспы. Это тройка, семерка и туз, она по очереди ткнула пальцем в танков, это Джимми и Пан, сегодня кормим экспо Аля, пока у него пачка не треснет. Работаем как обычно, сносим мобухиты, Аль добивает, вся экспо ему, основной закл у Аля электро, так что идем к нежити, в кривое урочище. Вопросы, что с лутом? Прогудел из-под шлема танкобрамс Мадин, он же туз, лут поровну, гуд, кивнул головой туз, и все запереминались на месте, готовясь к отправке. Пан взмахнул свитком, открывая портал, пока я вызывал Оливера, и мы вышли на опушку довольно-таки приятного леса, практически без подлеска, но закрытого сверху огромной черной дождевой тучей, создающей полумрак. «Приветствую, путник, ты оказался в кривом урочище, служившим в достопамятные времена местом для обучения молодых эльфов премудростям боя. Но черные чары, насланные сильномогучим некромантом, превратили эльфов в нежить. С тех пор в кривом урочище не стихают. Скукота, никакой фантазии. Здесь все просто, надрывалась Белль, скелеты от 90 до 110, мумии от 100 до 115, ходят по одному или парами, очень редко по трое. Не будете зевать, все будет тип-топ. Первая же попавшаяся нам длинноухая мумия была, или был, 102 уровня и двигалась весьма проворно, не то что низкоуровневая нежить, что я встречал в храмовых данжах ранее. Бывший эльф зашипел и бросился на нас, размахивая неплохим, по крайней мере нержавым, коротким изогнутым клинком. Я кинул в него паутинку с левой руки и сразу же удар молнии с правой. Молния была шикарна, голубая, ветвистая и шипящая, бросающая отсвет на все и всех вокруг. Я сразу же гнусно захохотал и закричал, протягивая правую руку вперед и выпуская следующую голубую молнию. «А-а-а, абсолютная власть!» Судя по заржавшим семерке и Джонни, они тоже любили древние фэнтези и цитату узнали. Тем временем мумия добралась до танков и стала беспомощно биться о длинные зауженные к низу щиты, безуспешно пытаясь достать своим клинком до шлемов бойцов. Туз заученно сделал шаг влево, дав мне простор для применения заклинания. Электричество хорошо тормозило мумию и заставляло ее бинты дымиться. Танки помогали снимать хиты мечами, довели хитбар бывшего эльфа до тонкой полоски и остановились, предоставив добивать моба мне. Еще несколько кастов, и вот мумия распадается и превращается в кучку тряпок, железяк и прочего лута. А мне падает весьма весомый кус опыта, заполняющий бар больше, чем на четверть. Приятно. Аль, не выпендривайся. Раскомандовалась опять Белль, мы с танками снимаем хиты, ты только добиваешь, и береги ману, только дамаг, и только в конце. Хорошо, мамочка, ответил я, вызвав новую волну смешков. Дальше была рутина. Я добивал бывших эльфов, вливал в себя зелья маны, смотрел, как танки подбирают лут. За 7 часов каторжного труда, с учетом 3 получасовых перерывов, я поднял 39 уровней. 39, до 100 уровня всего за 7 часов, баллы я не распределял, так что накопилось их изрядно. Текущий уровень персонажа – 100. Базовые характеристики персонажа – сила – 10, интеллект – 137, ловкость – 4, выносливость – 53, мудрость – 88, доступных для распределения баллов – 215. Оливер немного отстал, набрал 22 уровня и достиг 70-го. На 50-м у него открылось целых 2 новых умения, и оба пассивные – крепкая спина, позволяющая ему переносить на 20% больше груза, и железная шерсть, существенно увеличивающая защиту. Как только я отрапортовал о 100-м левелапе, мы отступили в безопасную зону и все, кроме меня и Бёрль, покинули кривое урочище, как мне кажется, с большим облегчением. Бёрль же уселась на траву и принялась строчить сообщение за сообщением. Выражение лица ее постоянно менялось, то сосредоточенное, то злое, то ироничное, и это было забавно. Пока она переписывалась, я сидел спокойно, отдыхал. Замотался я за эти 7 часов, и с точки зрения прокачки день прошел бездарно. Из заклинаний качался только удар молнии, и прогресс с его мизерный, процента 3, не более. Остальные заклинания провисели на моей неспокойной душе мертвым грузом. Зато такой рост в уровнях и характеристиках. И еще мне предстоит первая специализация. Главное, чтобы клан опять не начал диктовать мне выбор. Хочу сам. Хочу быть боевым волшебником. Не хочу лечить и бафать. Натяну свой коричневый капюшон до носа и буду долбить всех молнией, безумно хохоча и пуча глаза, как ситх какой. Пошли. Вскочила на ноги Бёрль. «Куда?» – меланхолично спросил я. «В цитадель. Нас ждут направление клана. Быстро, быстро, не тяни». Она отчаянно замахала руками, поднимая меня. Потом сунулась мне в руку бурый кристалл и сказала: «Жми давай, не тормози». Я не стал тормозить, сжал кристалл и очутился перед входом в настоящий средневековый замок, такой, каким его изображают в сказках и мультфильмах. Стоящая посреди изумрудно-зеленого луга танкобашенная конструкция, которая с точки зрения реальной обороны представляет из себя настоящий кошмар. Картинку дополняли два рыцаря сказочного вида, в полных доспехах, украшенных пышными разноцветными плюмажами. Получив от Бёрль нетерпеливый тычок в спину, я прошел мимо рыцарей, приглядевшихся к моему нику, в ворота, и дальше по небольшому внутреннему дворику в донжон, в самой башне на 2 этажа вверх. И вот мы стоим в комнате, которую так и хочется назвать приемной. Кроме стола, за которым сидел игрок 143 уровня с ником Месье Рабле, больше ничего не было, и группа игроков просто стояли, тихо переговариваясь, оставив свободным широкий проход к большой солидно выглядящей дубовой двери. Через неравные промежутки времени месье Рабле громко произносил что-то вроде 16 или 41 и очередной игрок или группа скрывались за дубовой дверью. «Наш номер 28, очень важно не пропустить», — вполголоса сказала мне Бёрль, она заметно нервничала. Я пожал плечами и стал рассматривать окружающих. В основном все были выше 100 уровня, и такой отстойной экипировки как у меня ни у кого не было, сплошь сверкающая сталь с воронением или чеканкой, кожа с выдавленными узорами, либо дорого выглядящая ткань с рисунками и вышивкой. Я тут как черная ворона среди попугаев. Мне нравится. Вдобавок ко всему минут через 7 ожидания сработал эффект кольца, вызвав нешуточное оживление. Выпало 15, и потеря сразу 1500 очков жизни у всей честной компании не прошла незамеченной, мягко говоря. Желание расправиться со мной сотней самых жестоких способов было пресечено Бёрль. Орущее это проклятие, оно неконтролируемое. И месье Рабле, который звонил в колокольчик, а потом громко сказал: «Вызову тревожную группу». Что за группа, непонятно, но все сразу угомонились. Кто-то из магов врубил ауру регенерации жизни и все стали потихоньку восстанавливаться. Похоже, эффект зацепил не только приемную, но и тех, за дверью, потому что еще минут через 10 месье Рабле громко сказал: «73, стоп, отмена, 28». Бёрль схватила меня за рукав, и как энергичная мамаша потащила за дубовую дверь. За дверью находился небольшой, в общем-то, зал с длинным столом посередине, за которым сидели игроки в простой одежде. Во главе стола сидел игрок 273 уровня с ником Рунный Мастер и значком зама главы клана. Вдоль стола расположились игроки с уровнями поскромнее, среди них я узнал только Король Румбы. А за противоположным от зама торцом сидел некто в почти таком же плаще, как у меня, с низко надвинутым на лицо капюшоном и размазанным ником. «Вопрос 28», — захрипел этот, в капюшоне, материалы в закрытом разделе, папка 28, прошу высказываться, регламент 15 секунд. В течение секунд 10 все молчали, очевидно изучали папку 28 из закрытого раздела. Авантюра. Наконец сказал игрок с противоположного края стола, и потом, обстоятельства получения этого игрока в нашем клане, это немного чересчур. Поддерживаю, забубнил игрок рядом с первым, работорговля, это отстой. Причем тут работорговля? Громко возмутился игрок, сидящий к нам спиной, суть вопроса смотрите. Даже если мы не получим ключ в Тантериалу, информацию можно загнать НИСПом или Архом. Да все более-менее крупные кланы ищут лазейку. Наутилус шарится в Квантоне постоянно. Там такие бабки на этом завязаны. Тут не только игроками торговать начнешь, но и родной вальдерской мамой. Давайте, вспоминайте, почем мы загнали оды Тантериала с комментариями 116-го. Вспомнили? Нет, так посмотрите вокруг, на эти стены. Тогда вспомните. И если бы не сестрица, это чудило лысое нам бы в два раза больше отвалил. И вообще, я считаю, что надо выжать из ситуации максимум, не только. Регламент. Прохрипел капюшон. В сраку регламент. Распалился игрок, сидящий к нам спиной. Вы не врубаетесь. Только. Полыхнула багровая вспышка, и раздухарившийся игрок захрипел, не в силах сказать ни слова. Ты это. Давай поосторожнее с отснимом, спокойно произнес рунный мастер. Мы на светлой земле все-таки, мало ли кто пройдет мимо замка. Регламент. Укоризненно прохрипел капюшон. Кто еще выскажется? Обвел стол глазами рунный мастер. Финансы, СБ, с точки зрения финансов, заговорил игрок в серой тканой одежде без украшений, приобретенный контракт себя окупил дважды. С учетом кирпичей, очень редкого сетового предмета и наводки на еще один предмет из этого же сета. В проекте решения есть пункт по премии. К самому игроку определенный интерес есть, учитывая наличие пары интересных алхимических рецептов, элитного спила и прокачанной до четверки молнии, но в принципе ничего особенного. Что до кольца, ценность его представляется сомнительной, с учетом предварительного списка ресурсов, необходимых для сепарации. «Мое мнение вы знаете», – заговорил игрок, единственный носивший простой кожаный панцирь без украшений, «я изначально был против авантюры со 116-м». Но сейчас мы имеем то, что имеем. В настоящее время доступ к нему есть у двух игроков, что уже хреново, ибо то, что знают двое, знает и свинья. Допускать третьего игрока у меня нет желания, ибо тогда тайне конец. Но если высокое собрание решит дать допуск, тогда строгая подписка, с передачей личных данных и залог реалом. Хотя он уставился перед собой в пустоту, после чего впервые обратил на меня внимание, «Эк тебя угораздило», такое подписать. Регламент. Опять захрипел капюшон. Безопасник порылся в кармане и бросил в стоящую на столе чашу круглый черный камешек. Продлено, прохрипел капюшон. Меняю мнение, продолжил, качая головой, безопасник, игрок Альбеда, судя по всему, нуб-нубом. Допускать такого к 116-му нельзя. Предлагаю с учетом мнения финансов либо закрыть контракт, либо переуступить другому клану. Дикси. «Слушайте, давайте правильно расставлять приоритеты», – заговорил гном, сидящий рядом с рунным мастером. «Сейчас все и все будет завязано на великого навигатора, на сырье для постройки кораблей, на верфи и их снабжение. Стоит ли нам распылять ресурсы? Те игроки, что будут задействованы в этой авантюре, могут принести немалую пользу в нынешних условиях. А результат авантюры, что умники говорят, 7-8% шансов успеха, да вы издеваетесь». «Кто-то еще?» – устало спросил рунный мастер. Все промолчали. «Альбеда, тебе 5 секунд на речь. Если вы вдруг решили спросить мое мнение», – начал я, пожав плечами, – «я только хочу избавиться от кольца и от контракта». «Обсуждение закончено», – прохрипел капюшон, – «прошу субъектов номера 28 на выход». И он протянул верхнюю конечность в сторону противоположной от входа двери. Мы двинулись к двери, и когда проходили мимо капюшона, он неожиданно прохрипел. «Клевый плащ, подруга подарила», — ответил я в тон. «Какой шарман!» — с непередаваемой иронией произнес рунный мастер, вызвав дружный смех присутствующих, в некоторых случаях весьма угодливый. За противоположной от входа дверью скрывалась комната, являющаяся точной копией приемной. Такой же стол с игроком со странным ником «Коллежский асессор 113 уровня», разница только в количестве ожидающих игроков. Их не было совсем. 28-й, спросил асессор хорошо поставленным голосом. Ожидайте. Мы с заметно нервничающей Беллой встали в уголок и тупо пялились на то, как асессор колотит перед собой по воздуху длинными тонкими пальцами с невероятной скоростью, набирая текст на виртуальной клавиатуре. Через несколько минут «Бзинь!» оповестила меня система о приходе личного сообщения. Сразу открыть, чего тянуть. Внутри сообщения прямо в текстовом поле красиво набранный текст, стилизованный то ли под корпоративный документ, то ли под средневековый эдикт. Решение малого правления клана Рунный Орден по вопросу повестки дня 28 от ха-ха-ха-ха 20 ха-ха. 1. В отношении дисциплинарного взыскания, игрок Король Румбы, скрыто. 2. В отношении дисциплинарного взыскания, игрок Маразматик, скрыто. 3. В отношении выплаты премий, инцидент с сетом Мытаря, скрыто, игрок Альбедо Яркий, 10 000 золотых, скрыто. 4. В отношении подпроекта Ануритовое кольцо, проект Ключи Тантериала, подпроект закрыть, контракт с игроком Альбедо Яркий расторгнуть без компенсации с обеих сторон, игроку Альбедо Яркий вернуть полученное имущество клана в казну в день получения настоящего решения, задействованных в подпроекте игроков отправить в распоряжение соответствующих офицеров клана. Цифровые подписи членов малого правления клана Рунный Орден. Выписку предоставил второй секретарь правления игрок Каллежский Ассессор. Я прочитал выписку второй раз, потом третий, потом еще два раза. Странно, почти все мои мечты в игре исполнены, почему же я чувствую себя так дерьмово? Потому, что меня вышвырнули из клана как котенка, как сломанную игрушку, или севшую батарейку. Нет, скорее из-за того, что на среднем пальце правой руки так и висит у меня неземная красота, черно-зеленое кольцо, что не даст мне играть спокойно, в свое удовольствие. Аль-аль, Белла тыкала мне в спину пальцем, что там у тебя, мне не дает выписка прочитать, пишет, что скрыто. Что там, скажи, давай уже, я сейчас от любопытства или лопну, или описываюсь, а может и то, и другое одновременно. Ну, начал я спокойно, есть как бы две новости. Одна плохая и одна хорошая. Хорошая, мне дадут премию за сетовые вещи, 10 000. Так что я теперь богатый игрок и завидный жених, цени знакомство. Круто. Не так круто, как могло бы быть, с премией они пожадничали, конечно, но не суть. А плохая новость, кольцо им больше не нужно. Поэтому контракт со мной расторгнутый, из клана меня исключают. Вещи все клановые придется вернуть, а их всего одна, это пайцза. Так что дымный провал для меня будет закрыт, да и тебе не придется больше со мной нянчиться, это мы, пожалуй, к хорошим новостям отнесем. Не поняла, это как так, столько усилий и все в трубу, они рехнулись. Каллежский асессор намеренно подчеркнуто прочистил горло и посмотрел на нас специфически, как будто поверх очков. Белля оглянулась на него, нахмурилась, залезла в мешок и протянула мне свиток перемещения. Встретимся в лобе. Она исчезла в тусклой вспышке. Я пожал плечами, сделал ручкой асессору и переместился на главную площадь дымного провала. Теоретически у меня сейчас есть два места, где я мог бы обустроить себе базу. Это алхимическая лаборатория Лемма и башня Ситальтуса. Все упираются в пайцзу. А схожу-ка я к Эйделису. Может, он чем поможет? Старый маг читал книгу. Ветхо выглядящий том, лежавший перед ним на столе в специальной деревянной подставке. При этом делал специфические движения руками, как будто ломал что-то, потом что-то вкручивал, корча при этом своим носатым морщинистым лицом зверские рожи. Уважаемый Эйделис, прошу прощения, что отвлекаю от важных дел. Пустяки, чужеземец Аль, это просто руководство по допросам с пристрастием, развлекательное чтиво. Скажи мне, изучил ли ты какие-либо из переданных тебе особых заклинаний? Увы, уважаемый Эйделис, у меня не было на это шанса. На выходе из твоего достойнейшего дома я был атакован другими чужеземцами, которые забрали все, что у меня было, включая оба переданных тобой свитка. Это очень, очень плохо, чужеземец. Эйделис свел брови и взгляд его потяжелел. Такие знания не должны попадать в чужие неподготовленные руки. Минус 2 доброжелательности к отношениям с главой гильдии магов дымного провала Эйделисом. Вот черт, к сожалению, я ничего не мог сделать. Развел я руками, они были гораздо сильнее меня, к тому же на одном из них была серебряная пайцза. Это немного меняет дело, чуть подобрел Эйделис, но совсем немного. Плюс 1 доброжелательности к отношениям с главой гильдии магов дымного провала Эйделисом. Мне, возможно, придется попрощаться с тобой, уважаемый Эйделис, я склонил голову, наши с кланом дороги расходятся, и я должен буду вернуть им Пайцзу. Это печально, чужеземец Аль, прошамкал старый маг, у тебя есть потенциал. Кстати, для ученика главы гильдии магов бирка не нужна. Ты предлагаешь мне стать своим учеником, произнес я после некоторой паузы. Если ты согласен, прищурил глаза Эйдилис, как я сказал, у тебя есть потенциал. Я могу научить тебя экономно расходовать магическую энергию, правильно направлять энергетические потоки, и кто знает, может быть, ты захочешь все-таки приобщиться к заклинаниям моего особого арсенала. Со специализацией тоже можно что-нибудь интересное придумать. Дозволено ли мне будет некоторое время обдумать твое предложение? Думай, но недолго. Пробурчал старый маг и вернулся к чтению, давая понять, что разговор окончен. Вы приняли задание шаг по лестнице в сторону. Сообщите магу дымного провала Эйдилису о своем решении стать или не стать его учеником. Награда. Вариативно. Срок выполнения задания – 24 часа. Даже не спросили, хочу ли я задание принять. Просто пригвоздили на месте и все. Через 24 часа я к Эйдилису и не попаду, скорее всего. Надеюсь только, что неявка засчитается системой как отрицательный ответ. Я вышел обратно на площадь. Надо бы наведаться в башню, выгрести оттуда все подчистую, хоть что-то от этой недвиги получить, раз пользоваться в ближайшее время не получится. Только я двинулся в сторону башни, как на площади неярко полыхнуло, и из вспышки перемещения вывалилась Белль, заметила меня и рванула в мою сторону как заполошная. Аль, стой! Она подбежала вплотную и взяла меня за локоть, поговорить надо. Я встретилась тут с одним знакомым по прошлому персуну, неважно. Короче, есть такая тема, твое кольцо может заинтересовать жрецов и вавы ближнего круга. Он берется устроить встречу, я тебе сброшу его контакт. В случае удачи он попросит процент небольшой, плюс-минус. И вот еще, держи. Она протянула мне ладонь, на которой лежала медная пайцза. Это че это? Спросил я подозрительно, с чего вдруг этот аттракцион невиданной щедрости. И откуда она у тебя вообще? Да я когда последний раз брала пайцзу для тебя в хранилище клановом, упросила Каптена Армуса дать мне 3 штуки, мол, раззява Аль все одно потеряет. А бирки у Каптена Армуса все равно в коробке лежат без счета, так что вот, бери и береги, больше у меня нет. Спасибо, я был тронут неожиданной заботой. Все, мне пора. Береги себя, малыш Аль. Впрочем, какой ты малыш, вон, уже на 20 уровней меня перерос. Хорошие игры, может встретимся еще. Хорошие игры, Белль. Она странно посмотрела на меня и исчезла во вспышке перемещения. Я же стоял и думал, как много возможностей для выбора у меня внезапно появилось. В том числе главный выбор, а заходить ли в Вальдиру завтра вообще? С этой мыслью я нажал на кнопку выхода из игры. Глава 25, интерлюдия 12. Такого количества личных сообщений в Вальдира мессенджере я еще не получал. Все пришло в течение ночи, пока я сопел в две дырки, видя замечательные, приятные сны. В своих снах я пускал молнии в Дугнибора, а он, почему-то маленький и зеленый, забавно скакал и кувыркался вокруг меня, уворачиваясь от разрядов. Я безумно хохотал и чувствовал себя великолепно, как будто передо мной открываются невероятные перспективы. Проснувшись, я долго нежился на ложе, улыбаясь. Очевидно, баланс кортизола и серотонина у меня так кардинально поменялся, что умный дом вызвал сборщика генматериала. Девушка приехала симпатичная, так что к просмотру сообщений в мессенджере я приступил в самом что ни на есть расслабленном состоянии. Я устроился у планшета и, меланхолично ковыряя ложкой тирамису, имею право шикануть. Праздник же, день свободы, начал просмотр сообщений с самого начала. Банк Вальдир уведомляет вас о том, что кланом Рунный Орден открыт именной счет на ваше имя бла-бла-бла переведено 10 000 золотых. Хоть в этом не обманули. Что следующее? Опять от банка Вальдиры. Банк Вальдиры бла-бла-бла предлагаем подписку на услугу «Бездонный карман». В вашем кармане, мешке, всегда окажется необходимое вам количество денег Вальдиры, в пределах суммы, находящейся на счете, а все деньги, оказывающиеся в мешке, будут автоматически переведены на счет. Стоимость услуги – 500 золотых в год. Надо брать. Отличное антиагр-средство. Итак, 1000 золотых потерял уже по их милости. Клан Рунный Орден уведомляет о расторжении контракта и исключении из состава клана. Молодцы. Флаг вам в руки, возглавьте колонну идущих нафиг. Клан Рунный Орден уведомляет об исполнении вашего обязательства по возврату имущества клана игроком Кровавая Белль. Спасибо, Белый. Нужно будет ей сообщение написать. Сообщение от игрока Клест Ясносветлый. Альбеда, привет. Твой контакт дала Белый. Есть интерес к кольцу. От имени высшего круга жречества Ивавы Великой. Сообщи, где тебе удобно будет встретиться. Взаимную выгоду обещаю. Хорошие сообщения, только последняя фраза все портит. Будем надеяться, что он просто не очень хорошо умеет писать подобные письма. Ответить. Пост «Ветреный клык», сегодня в 12 по игровому. Что там еще? Сообщение от игрока «Грустной Вилли». Привет, ты меня не знаешь, я тебя тоже. Хочу предупредить, что какой-то игрок разместил заказ на 10 твоих смертей. Осторожней. Спасибо тебе, дружище, но ты опоздал, стрелы неведомых убийц быстрее твоего сообщения. Сообщение от игрока Неспорулят 658. Привет, ты достиг 100 уровня, сердечно поздравляю тебя с этим. Не забудь о том, что клан Неспящие проводит постоянный прием в свои ряды, и игроки уровня 100+ имеют преимущество при отборе. Обратись в любое представительство клана в любом из великих городов Вальдиры, и тебе помогут. Хорошие игры, безадресное сообщение, массовая рассылка всем, преодолевшим отметку в 100 уровней, очень похоже на то. Надо же, спам в Вальдире. Кто бы мог подумать, от игрока Мохнатый Шмел. Привет, Альбеда, птичка начирикала, что ты разошился со своим кланом. У нас, в клане боевые пчелы, всегда рады пряморукому магу уровня 100+, даже если у него есть некоторые недостатки. Напиши мне, если интересно. Любопытно. У рунного ордена явно сквозит информация. Надо будет посмотреть, что это за пчелы такие, навести справки. Вообще странное ощущение. Вчера вечером я думал, что вырвался из плена, что нужно наслаждаться свободой, провести время в реальном мире. Сегодня же все мои мысли крутятся вокруг будущих действий в Вальдире. Что делать с предложением Эйделиса, чего добиться от жрецов Ивавы, идти к пчелам или нет. Пойду-ка я в Вальдиру, там все вопросы разрулить будет куда проще. Глава 25. Гномы, люди и кони. В Вальдире всегда солнечно. Так кричит реклама из каждого холодильника. Бессовестное вранье. По крайней мере в дымном провале днем всегда царит полумрак, что очень приятно, по крайней мере для моего глаза, уставшего от ультрафиолетового излучения высочайшего индекса. Начну день с того, что не закончил вчерашним вечером, а именно наведаюсь в башню Сетельтуса и посмотрю, чем там еще можно поживиться. Белый вроде бы все выгребла, но я точно помню, что груда старого железа у входа осталась нетронутой. Я бодро пошел по улице по направлению к башне, прислушиваясь к звукам, доносящимся из-за высоких плотных деревянных заборов. Где-то булькало, где-то визжала пила. Из-за одного из заборов я услышал металлический звон, удары металлом по металлу. Скорее всего, это кузнец работает, надо запомнить ворота, он мне пригодится. Когда я свернул в переулок, ведущий к башне, издалека увидел фигуру человека, стоящего перед воротами и задравшего голову вверх, на окна бойницы второго этажа. Выглядел человек весьма подозрительно, затянутый в темную ткань, в черненом шлеме с полумаской, закрывающий нижнюю часть лица. Оружия на виду не было, но вокруг талии была намотана цепь, с одного конца которой свисал увесистый ребристый груз била. Я немного замедлил шаг и применил на себя защитный полог, так, на всякий случай. Сразу же вспомнил, что не распределил свободные очки характеристик, а их у меня больше 200. Балбес, нельзя так. Я подошел поближе, постепенно сбавляя скорость, и наконец смог прочитать ник этого игрока. Чем? «Привет, ты по мою душу?» – спросил я спокойно. «Привет, да, по твою», – улыбнулся тише, чем шепот, снимая шлем. Уровень у него, кстати, подрос весьма значительно, уже 78-й, мне Белый Суд рассказала, что ты тут в башне ошиваешься, я и пришел. Достали они меня все, хочу в тишине и спокойствии посидеть, книжку почитать. Пустишь? Конечно, заходи. Я открыл дверь ключом и сделал приглашающий жест, чем сразу же развил бурную деятельность. Осмотрелся на первом этаже, хмыкнул и пошел на второй. Со второго этажа я также услышал хмыканье, потом жуткий скрежет, чем двигал один из сундуков на середину комнаты. Потом некоторое время была слышна возня, затем удовлетворенный вздох, после чего все затихло. Я улыбнулся и уселся прямо на полу, решив распределить характеристики прямо сейчас. Текущий уровень персонажа – 100. Базовые характеристики персонажа. Сила – 10. Интеллект – 137. Ловкость – 4. Выносливость – 53. Мудрость 88. Доступных для распределения баллов 215. Итак, сначала добьем выносливость, интеллект и мудрость до следующих достижений. Текущий уровень персонажа 100. Базовые характеристики персонажа. Сила 10. Интеллект 180. Ловкость 4. Выносливость 60. Мудрость 100. Доступных для распределения баллов 153. Достижения умник 4 ранга, мудрец 3 ранга и здоровяк 2 ранга получены. Что дальше? Выносливость качать особого смысла нет, я ведь маг тряпочный, а не танк железный. Пусть дамаг за меня Оливер получает, у него шерсть железная, а вот повреждения мобам наносить мне более чем нужно. Поэтому подниму мудрость до следующего достижения, а остальное жахну в интеллект. Текущий уровень персонажа 100. Базовые характеристики персонажа. Сила 10. Интеллект 253. Ловкость 4. Выносливость 60. Мудрость 180. Доступных для распределения баллов 0. А вот и мудрец 4 ранга. Шанс на крит повысился до 8%, а стоимость заклинания уменьшается уже на 11,5%. Надо идти в ученики к дедушке Эйдилису. Он обещал меня всяким разным интересным штукам научить. Я собрал ржавый хлам с пола и вышел из башни, проорав: чем я вышел, скоро буду. Надо попробовать сделать с ржавеем хоть что-нибудь, хотя бы на металлу продать. Я подошел к примеченному ранее забору, из-за которого по-прежнему неслись соответствующие кузнечному промыслу звуки, звонкие удары молота, затем протяжное пышашашашашашашаша закаливаемой стали. Мой стук пресек симфонию творчества. Калитка открылась, и на меня уставился гном, одетый в толстый кожаный фартук, с тонким медным ободом на шее, с волосами, убранными под повязанную на голову тряпицу, и с тлеющей в двух местах бородой. Он посмотрел на меня, перевел взгляд на грудь, увидел пальцу и склонился в поясном поклоне. «Что угодно господину», — прогудел он в землю. «Прошу, выпрямись, мне не то, чтобы было неловко, слышно его было не очень хорошо, мне нужен кузнец-оружейник». «Не ты ли это, славный гном?» «Я, господин», глядя в землю перед собой, прогудел гном. «Я вывалил на землю весь притащенный груз, ржавые мечи, сабли, булавы и прочее смертоносное железо. Сможешь привести в надлежащий вид?» «Сделаю, господин, в лучшем виде». «Плату возьмешь какую?» «Что ты, господин, как можно?» «Гнома затрясло, все по кодексу, для тебя в лучшем виде. Приходи вечером за первой партией, сделай милость». «Странный какой, здесь все пионы так себя ведут?» «Нет, я понимал, конечно, что это вотчина рабовладельцев, сам не зря пальцу ношу, но чтобы до такого доходило, я просто кивнул и вышел со двора». Калитка захлопнулась, и там опять зазвучал молот. Я пожал плечами и направился в гильдию магов, к Эйдилису. Старый маг работал, он сортировал свитки в своем огромном шкафу, который стоял за его столом, у левой стены. В том самом шкафу, при одном взгляде на который у меня начиналось обильное слюноотделение и непроизвольный тремор конечностей, не менее сотни свитков с заклинаниями составляли его содержимое, и сейчас Эйдилис, бормоча Гундоса что-то под нос, перекладывал их с полки на полку, сортируя по известной только ему системе. Явно не по цвету ленточек, на одной полке соседствовали зеленые, красные, голубые и коричневые. Я опять забыл, как дышать. Уж больно хочется наложить на это сокровище свои загребущие лапы. Когда я наконец запыхтел одышливо, Эйдилис меня, конечно, услышал. «А, юный чужеземец Аль, прогудел он шепеляво, что привело тебя?» «Пришел принять окончательное решение о своем ученичестве», — ответил я честно. «Есть ли какие условия, которые я должен знать?» «Хороший вопрос». Эйдилис закрыл дверцы шкафа и пошаркал к своему креслу. «Условия предельно просты», продолжил он, опуская зад на мягкое кресло и ерзая в нем, устраивая свой вероятный геморрой поудобнее. «Я даю тебе задание, ты его выполняешь, после чего получаешь крупицу знаний. Сложность заданий будет нарастать, глубина твоих познаний тоже. Ну как, согласен?» «Согласен, но с одним условием. У меня будет возможность отказаться от заданий, если они связаны с демоническими заклинаниями». «Что ж, это честно, я не буду тебя приобщать к заклинаниям особого арсенала без твоей воли. Потом, когда поймешь истинную мощь их, сам попросишь». «Договорились, я готов стать твоим учеником, уважаемый Эйдилис». «Да будет так». «Внимание, вы стали учеником неигрового персонажа, главы гильдии магов дымного провала Эйдилиса. Выполняя задание своего учителя, вы можете получить разнообразные умения, способности и заклинания. В случае выполнения определенного количества заданий, возможно установление связи учитель-ученик, что также может дать вам уникальные возможности. Я мысленно потер руки. Новые заклинания, умения и способности – это прямо то, что нужно. Отлично, ученик. Подойди ко мне. Эйдилис поманил меня пальцем. Я подошел и мгновенно получил магический удар невероятной силы, который отбросил меня к входной двери и оставил ровно один хит жизни. Я посмотрел на Эйдилиса, но его статус на агрессивный не сменился. «Не переживай, ученик, я просто поставил на тебя печать учителя», — высокомерно произнес старый маг. «Пометил меня, значит, ну-ну, ничего страшного, учитель», — сказал я, отхиливаясь. «Главное, что жив. Это хорошо, что жив. Время для первого урока. Ты выберешь новое заклинание вслепую. Твоя задача — освоить заклинание в достаточной степени. Как освоишь, будут тебе первые знания. Внимание! Вы получили задание от учителя. Выберите новое заклинание вслепую, совершенствуйте его до четвертой ступени. По достижении заклинанием четвертой ступени задание будет выполнено. Новое заклинание – это прекрасно, это я люблю». Слепой выбор был обставлен очень просто. Эйдилис вытаскивал свитки из шкафа, а я, стоя к нему спиной, говорил «нет» или «да». Да я произнес четвертому свитку, раскрыл его и изучил. Магический свиток, заклинание кувшин воды, большой кувшин воды, ведро воды, бочка воды, бездонная бочка воды, тип, стихийная магия, ранг свитка, низший, количество использований свитка, 1, свиток будет разрушен при использовании, ранг заклинания при изучении свитка, 1, свиток будет разрушен при изучении, тип заклинания, бытовой, описание заклинания кувшин воды. При активации создает в воздухе перед применившим заклинание кувшин, наполненный водой, после чего опорожняет его. Объем кувшина – 2 литра. Вы изучили заклинание кувшин воды. Вот оно, знаменитое на весь мир везение игрока Альбеда Яркий. Вытащите с сотни заклинаний абсолютную пустышку, это надо уметь. Эйдилис тоже счастлив, сидит и мерзко хихикает, почесывая щеку. Так что я откланялся и пошел обратно в башню. Времени скоро 12. Пора мне на ветреный клык, встречаться с Клистом. На ходу создавал кувшины, залил улицу водой, местные уборщики точно спасибо не скажут. В башне ничего не изменилось. Я сразу поднялся на второй этаж, где обнаружил Чима, сидящего на крышке сундука, поставленного почти посередине зала, прямо в луче света, проникающем из окна бойницы. В одной руке он держал раскрытую книгу, а другой как бы слегка дирижировал в воздухе. Чем? Перерыв закончен, сказал я весело, лавочка закрывается. А, это ты? Хорошо, иду, недовольно сказал Чем, после чего заинтересованно произнес: скажи, Аль, ты специально тайники не открываешь, хочешь сам найти, скилл прокачиваешь? Стоп, я остановился на верхней ступени лестницы, показывай, какие тайники. Чем с готовностью подошел к левой от лестницы стене, отодвинул растянутую на стене грязную тряпку и показал мне на стену. Вот, не видишь, он начертил пальцем крупный прямоугольник, вот дверца. Я все-таки был прав, когда решил, что мудрость критически сказывается на умении создавать и обнаруживать тайники и ловушки. Чем достал из кармана инструменты и начал ковыряться ими в только ему видимой замочной скважине. Через пару минут томительного ожидания раздался противный хруст и скрежет, и часть стены приоткрылась, как дверца шкафа. Чем сделал 2 шага назад и изобразил шутовской поклон, как бы приглашая открыть тайник. Меня 2 раза звать не нужно. Я подошел, встал, как полагается, сбоку и потихоньку потянул дверцу. Открылось легко, и даже без сюрпризов. Пространство внутри действительно напоминало шкаф. 3 очень глубокие полки с совершенно разным наполнением. На нижней полке были обнаружены еще ржавые орудия убийства, с десяток, не меньше. На средней полке стояла всего 1 коробочка, в которой перекатывались с десяток мелких камней, похожих на бриллианты, но почему-то розового цвета. На верхней же полке лежала 1 единственная книга. «Аналитическая алхимия», толстый старый фолиант в темно-синей кожаной обложке. «Если ты не возражаешь, я заберу камни», сказал заглядывающий мне через плечо Чем, «не потому что я жадный, просто знаю местных, которые дадут именно за эти камни правильную цену. А ты не можешь их использовать в ювелирном деле? Нет смысла, их свойства слишком специфические. А где кольца, что я тебе сделал? Продал? Нет, они у агров в их мерзких карманцах. Смешно. Чуть улыбнулся Чем. Ладно, я тебе сделаю новые, намного лучше, полный комплект, как компенсацию за камни. Увидимся завтра. Меня Белль уже зовет качаться. Вот додумался сейчас именно с ней договориться качаться до сотки. Завтра я приду с утра. Остальные тайники тоже откроем. Остальные, увидимся утром. Я тоже пойду. Чем исчез во вспышке перемещения, а я добежал до личной комнаты, где и свалил в угол все железо и главную ценность – книгу. Заметил, что уже опаздываю, выбежал на улицу и активировал свиток, прошептав ветреный клык. На родине Оливера ничего не изменилось. Все та же высокая трава, качаемая легким ветерком, тропинки со снующими по ним кабанами и немногочисленные отряды игроков, занимающихся свиногеноцидом. Я сразу же отошел в сторонку, к самому краю расчищенной вокруг башни местности, чтобы не зацепить никого эффектом кольца, если что, уселся, скрестив ноги и вызвал Оливера, направив его в заросли. Пусть поохотится на сородичей, ему полезно. Почти сразу же я увидел игрока в жреческих одеяниях, белой мантии с широкой зеленой полосой вдоль подола и планки. Я, должно быть, представлял для подходящего все ближе игрока довольно забавное зрелище, так как раз за разом вызывал перед собой кувшин воды, уже изрядно залив постриженную траву перед собой. Наконец клест ясносветлый, а это был, разумеется, он, игрок 152 уровня, присел рядом со мной на траву, ничуть не смущаясь подбирающейся все ближе лужи. «Заклинание качаешь?» – не спросил, а констатировал он без всяких предисловий. «Забавная штука. Да вот, для задания нужно. Ты предложил поговорить, я готов послушать. Да, давай сразу к делу, без предварительных полонизов с мазуркой, мне такой подход импонирует. Короче, тема такая. До высшего круга жречества дошла информация о твоем артефакте. Говорят, что им заинтересовался сам верховный жрец, но мне кажется, что это только слухи. Он тьмой интересуется обычно только с целью уничтожения. Неважно, к кольцу есть интерес. Они хотят его получить, целым, неуничтоженным. Мой наставник бормотал что-то про след Энрула и великую лестницу, но я не особо понял. Я могу устроить встречу с одним из жрецов высшего круга. Все, что они предложат за кольцо, делим пополам. Как тебе такой подход? Такой подход будет честным только если мы поделим не только плюсы, но и минусы. Если меня отправят убивать дракона, фигурально выражаясь, ты идешь со мной. Такой подход, он, конечно, честный, но я не боевой жрец и даже не целитель. Я усмиряю бури, вызываю дождь, поливаю посевы, ну и отправляю ритуалы во славу Ивавы Милосердной. А так, жрец-погодник я, в бою от меня толка практически нет. Тогда пригласишь вместо себя бойца такого же уровня. За свой счет, пойдет, договорились. Слишком он легко согласился. Это неспроста. Клест тем временем протянул мне руку, которую я после некоторого замешательства пожал. Отлично. Я отпишусь по времени и месту встречи, хотя это стопудово будет большой храм. Жди. Пока. Погоди, там же местных толпы. А если эффект сработает, меня же на клочки разорвут. Не разорвут. На освещенной земле проклятия не работают. Ты не знал? И клест с этими словами исчез во вспышке перемещения. Вот болван. Не клест, конечно же, а я. Это же азы, на каждое действие есть противодействие. Значит, проклятие можно нейтрализовать благословением. Нужно поискать город, или хотя бы селение, существующие на освещенной земле. Там мне будут и учителя, и магазины, и отдых с развлечениями. Но этим займусь вечером. А сейчас нужно заняться истреблением кабанов. Не с целью прокачать уровень, а прежде всего с целью прокачать заклинания. Сегодня буду качать воздушную длань и паутинку. Не забывая и про кувшин, он сейчас вообще в приоритете. В течение следующего часа несколько десятков кабанов, кабаних и кабанят были безжалостно замотаны паутинкой и отшлепаны невидимой ладонью, после чего их останки были безжалостно намочены и пожраны каннибалом по имени Оливер. И куда в него столько лезет? Я дважды отказал группам незнакомых игроков в присоединении, настороженно проводил взглядом тройку агров 40-х уровней, которые в результате решили не связываться со странной соткой и ушли искать добычу полегче. Ближе к концу я переключился на каменные острия, так как воздушная длань прокачалась, а паутинка с кувшином пока нет. Наконец и кувшин с паутинкой дошли до капа, и я достал последний свиток перемещения и через мгновение уже стоял на краю кратера у плиты возрождения. Почему, интересно, свитки не перемещают в поселок, а только на край кратера. Кристаллы, добытые в местных данжах, перемещают, а свитки нет. Едва я начал спуск, у меня за спиной затрещали ветки и раздались шаги многочисленных ног. Я шарахнулся в сторону и на автомате применил на себя защитный полог и жажду славы. Но на меня никто не напал. Идя размеренным шагом, меня нагонял караван работорговцев. Несколько местных в кожаной броне и кожаных же полумасках вели полтора десятка людей и зеленых орков, закованных в колодки. Я посмотрел, как они прошли мимо, направляясь в поселок, и потихоньку пошел следом. Караван исчез в тумане, потом проявился снова. Я наблюдал, как он прошел через поселок и исчез в доме наместника. В принципе, удивляться нечему, я и до этого понимал, что живут здесь в том числе торговлей людьми, и не только. Так что я направил свои стопы в гильдию магов. Эйдили скопался в древнем, местами подгнившем сундучке, поставленном прямо на стол. Ученик, прошамкал он, недобро зыркнув, чего хотел. Мне бы уровень заклинаний поднять, учитель, давай быстро, некогда мне. Так же недобро сказал маг и полез в стол за своим грозбухом. Я ткнул в страницу пальцем и отдал 15 золотых, получив в результате паутину, воздушный кулак и большой кувшин воды. «У тебя случайно эссенции духов не завалялось?» — спросил рассеянно Эйдилис, продолжив копаться в сундучке. «Не могу найти, все кончились, что ли?» «Нет, но могу добыть», — вспомнил я про Кихуа. «Отлично, принеси мне полтора десятка эссенций, я буду у наместника. Это еще одно задание в процессе обучения, учитель?» «Нет, но Меркопаньес тебя вознаградит. Тогда зайду к нему прямо сейчас. Один я могу не справиться, пиона с собой возьму. Это дело. Давай, ученик, поспеши». В доме наместника царила суета. В его кабинет заходили и выходили люди в кожаных масках. Секретарь в приемной быстро строчил что-то пером на развернутом свитке. Я не стал дожидаться официального приглашения и просто открыл дверь в кабинет наместника. В мою сторону сразу же шагнули охранники, стоявшие внутри кабинета, и я отчетливо услышал шелест стали, вынимаемой из ножен. «Твое магичество!» Наместник натянул на себя дежурную улыбку и жестом остановил охрану. «Наслышан, наслышан, новый ученик достойного Эйдилиса. Чем могу помочь?» «Благодарю, уважаемый Меркопаньес, за добрые слова. Мне нужно отправиться в пещеры, чтобы добыть для учителя эссенции духов, а без танка это сделать затруднительно. Не мог бы ты дать мне на время пиона танка? Вот почему он не идет. Кончились, стало быть. Ах, он старый и несомненно уважаемый человек. Кони, кони!» Внезапно заорал он. В дверях материализовался секретарь. «Кони, пусть свитчи даст его магичеству крепкого пиона из своей команды, 17-го или 23-го, на его усмотрение». Кони кивнул и дематериализовался. Я коротко поклонился и оставил Меркопаньеса шептаться о чем-то с людьми в масках. В приемной Кони вручил мне бумажку с какими-то каракулями и указал пальцем на окно и вниз. «На улицу идти?» — спросил я подозрительно. Кони кивнул, уселся обратно за стол и продолжил писать. У выхода из дома меня встречали двое: полуорк в простой одежде и тонким медным обручем на шее, и зеленый орк в рваном кожаном панцире с огромным деревянным щитом, обитым по краям железом. Еще один такой же щит висел у него за спиной, оружия же не было вообще. На шее у орка был широкий железный обруч с грубо выгравированной цифрой 17. «Твое магичество!» — поклонился в пояс полуорк. «Это 17-й, он передан тебе до конца дня. Сделает все, что скажешь. Умение танка есть?» — спросил я подозрительно. 17-й кивнул. «Хорошо, пошли». Глава 26. Живые и мертвые. 17-й оказался неплох. Уровень у него оказался 89-й, и большая часть очков характеристик распределена в выносливость. Я смог принять его в группу, так что на него распространилось действие моих бафов. Он не наносил повреждений, его работа заключалась в том, что он применял умение танка, генерируя агро на себя, после чего выставлял два щита и принимал на себя все удары, позволяя мне наносить дамаг. Умение у него было качественное, по крайней мере ни один из руконогов не сорвался. Я же сначала как следует прорежал нападающие толпы ударами молнии, а пару оставшихся добивал воздушным кулаком. Классная оказалась штука, передо мной формировался призрачный кулак, как бы сотканный из дыма или пара, после чего с глухим стуком врезался в цель, иногда отбрасывая ее на 2-3 метра. Всего 40 минут нам потребовалось для того, чтобы дойти до заветного отнорка. У разрушенного портала входа сделали привал. 17-й принялся чинить щиты, Я же, медитировать, восстанавливать ману и размышлять о тактике. Уровни у Кихуа 70-е, значит урон от меня пройдет хороший. Нужно только будет отвлекаться на очищение себя и 17-го от воздействия ауры, иначе сожрут сначала его, а потом и меня. Полностью восстановившись, мы втроем, то есть Оливер, 17-й и я, двинули в проход. Аккуратно пройдя местов 10, наткнулись на первого Кихуа, который не стал дожидаться нашего нападения, атаковал первый. Налетел, замолотил ложноножками, после чего полыхнул аурой. Внимание! Вы находитесь под действием эффекта огненное дыхание Кихуа. Под воздействием огненной ауры вы теряете 4-10 очков жизни в секунду. Наносимый вам урон увеличен на 10%. Неприятно, но не смертельно. Я внимательно следил за хитбарами 17-го и Оливера, вовсю полосуя Кихуа ударами молнии. Прокачанный спел работал великолепно, и уже через минуту Кихуа растаял, оставив лут. В прошлый раз я его не поднимал, так что мне было интересно. Так, эссенция огненного духа, это мне знакомо. Призрачная жила и под Макихуа, это что-то совсем новенькое, будем выяснять, что это и зачем нужно. А вообще бой прошел на отлично, даже без очищения 17-й потерял только около 20% жизни. Вот что значит правильно прокачанный танк, пусть даже и местный. Спустя еще 16 клякс мы стояли у входа в зал с сундуками, в котором меня когда-то убил отряд Дугнибора. В зале, как и в прошлый раз, зависли 4 кихуа, морозный, огненный, водяной и земляной. Их эффекты точно пересекутся, усиливая друг друга. Думаю, что мне придется применить ауру восстановления здоровья, несмотря на значительный расход маны. С аурой я точно танка не потеряю, да и сам от огненной ауры не улечу. Оливер тоже посильную помощь окажет. Он, кстати, немного удивил. От воздействия электричества кихуа уплотнялись, частично материализуясь, и кабан вовсю пользовался этим, вырывая из уплотнившейся кляксы пласты псевдоплоти и пожирая их. Глаза у свина уже не просто были красные, а как бы светились изнутри, еще немного, и можно будет в качестве фонариков в подземельях использовать. Он получил еще один уровень, до следующего умения осталось всего 4. Давай, свин, я надеюсь, что это будет умение, позволяющее мне ездить верхом. Итак, я посовещался сам с собой, провел демократическую процедуру голосования и единогласно принял решение атаковать. Что у нас с эффектами? Защитный полог и жажду славы обновить. Оба заклинания, кстати, дошли до капа. Пора улучшать. Равно как и малый светильник, включить ауру и вперед, в зал. В зале 17-й сразу применяет умение, а я ставлю призрачный тотем волка и опрокидываю в себя среднее зелье маны. Кляксы бьют ложноножками в выставленные 17-м щиты, пока я со всей доступной мне скоростью разряжаю удары молнии в огненного кихуа. Несколько серий ударов, и вот кляксы одновременно завибрировали, выпуская на волю свои эффекты ауры. Я лихорадочно тасую заклинания в руках, вливая очищение и среднее исцеление, после чего оказываюсь одновременно обожжен огнем и морозом, а также заторможен. Хорошо, что на действие ауры это никаким образом не отразилось. Эффект морозного кихуа удалось снять с 4-го каста, после чего я опять переключился на дамаг. Аура восстановления здоровья успешно справлялась не только с пожиранием маны, но и с восстановлением жизни, и действие ее не было каким-либо образом заторможено эффектом морозной ауры. 3 минуты и почти весь запас маны, вот что потребовалось мне для ликвидации огненного духа и переключения на морозного. 2 средних зелья маны отправились по назначению, повысив мой уровень маны до 3/4. Еще 4 минуты и очень много маны, пал и морозный кихуа, после чего я отключил прожорливую ауру и дальше добивал оставшихся 2 духов, изредка подлечивая 17-го и Оливера средним исцелением.